Глава 9. Зал заседаний номер 1 Льюисского суда всегда производил на Роя Грейса гнетущее впечатление. Казалось, он специально создан для того, чтобы посильнее воздействовать на присутствующих. В здании суда было еще несколько залов, но этот в георгианском стиле, с высоким сводчатым потолком, доминировал над остальными. Места для публики на галерке, обшитые дубовыми панелями стены, скамья подсудимых из мореного дуба и место для дачи свидетельских показаний за барьером. Сейчас председательствовал облаченный в парик судья Дрискл. Судье было давно пора на покой. Похоже, он дремал в кресле с ярко-красной обивкой под гербом с надписью «Бог и мои права». Зал заседания напоминал старую театральную декорацию, где витали ароматы давно не убиравшегося школьного класса. Грейс стоял на месте для свидетелей. Как всегда, собираясь в суд, он оделся аккуратно. Синий костюм, белая рубашка, неброский галстук и тщательно начищенные черные ботинки. Рой выглядел неплохо, но чувствовал он себя скверно. Отчасти из-за недосыпа после вчерашнего свидания, кстати, обернувшегося очередной катастрофой, а отчасти от волнения. Держа в одной руке Библию и озираясь по сторонам, он в тысячный раз клялся всемогущим Господом, что будет говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Присяжные выглядели как обычно, словно стайка туристов, потерявшихся на вокзале. Пестрая группа, одетые в кричащих расцветах свитера, рубашки без галстуков и мятые блузки, а над ними два ряда ничего не выражающих бледных лиц. На столах перед присяжными графины с водой, стаканы и множество разбросанных, как попало, листков с записями. Возле судьи громоздится техника, видеоплеер, слайд-проектор и огромный магнитофон. Перед столом судьи из-за кучи электронного оборудования выглядывает чопорная стенографистка. Электрический вентилятор на стуле поворачивается то вправо, то влево, почти не освежая удушливый и спертый послеполуденный воздух. На галерке полным-полно журналистов и зевак. Ничто так не привлекает посетителей, как дела по обвинению в убийстве. А этот процесс стал местным событием года. Рой Грейс считал все происходящее своей огромной победой. На скамье подсудимых восседал Суреш Хосейн, толстяк с рябой физиономией и зачесанными назад волосами, одетый в коричневый костюм, в узкую белую полоску и пурпурный атласный галстук. Он наблюдал за происходящим с таким видом, словно был владельцем всего зала, а процесс затеян для его личного удовольствия. Мерзавец, подонок, хозяин жалких меблерашек в трущобах. Последние 10 лет к нему было невозможно подступиться. Однако Рою Грейсу, наконец, удалось поймать негодяя с поличным. Преступный сговор с целью совершения особо тяжкого преступления. Впрочем, убитый Реймонд Коэн, конкурент Хосейна, был ничуть не меньше мерзавцем. Если процесс пойдет как положено, то Хосейну предстоит отсидеть больше, чем ему отпущено судьбой, а сотни мирных граждан Брайтона и Хоува, наконец, вздохнут спокойно, без его прихвостни, чуть ниже частно превращавших их жизнь в ад. Грейс мысленно вернулся ко вчерашнему вечеру. Клодин, чтоб тебя, Ламонт! Да, он виноват. Виноват. Опоздал на 1:45. Но ведь ее фото, вывешенное на веб-сайте, было сделано, в лучшем случае, 10 лет назад. Кроме того, она не предупредила о том, что не пьет, не ест мясо и терпеть не может полицейских, а в жизни, кажется, интересует только 9 подобранных на улице кошек. А Грейс любил собак. Нет, он ничего не имел против кошек, но он еще не встречал ни одной, с которой бы у него сразу установились дружеские отношения, в отличие от практически любой собаки. За 2,5 часа, проведенных в мрачноватом вегетарианском ресторане в Гилдфорде, он прослушал целую лекцию о свободолюбивом нраве кошек, подробный отчет о мерзостях, творимых британской полицией, а также доклад о мужчинах, видящих в женщине исключительно сексуальный объект. Избавившись от Клодин Ламонт, Рой вздохнул с облегчением. Ночью он спал плохо, то и дело просыпаясь, и все утро проторчал в суде, ожидая, когда его вызовут. Ох, и тугош ему придется. Дождь все не утихал. Однако влажный воздух заметно прогрелся, и Грейс чувствовал, как по спине его стекают струйки пота. Встал адвокат обвиняемого. К удивлению суда, в качестве свидетеля он вызвал Грейса. Вид у защитника в коротком сером парике и просторной черной мантии был весьма надменный. Он стоял, презрительно поджав губы. Ричард Чарвелл, королевский адвокат. Грейс уже встречался с ним раньше, но добрых воспоминаний эти встречи не оставили. Он терпеть не мог адвокатов, для которых суд всего лишь игра. Им не приходится рисковать жизнью, чтобы схватить преступника, и им совершенно наплевать на то, что натворил их подзащитный. — Вы детектив-суперинтендант Рой Грейс из отдела уголовного розыска Суссекс Хаус, Холлингберри, Брайтон, — прищурился адвокат. — Да, — ответил Грейс, но почему-то вместо его обычного голоса из горла вырвалось какое-то сипение. — И вы вели расследование по данному делу? — Да, — вновь прокрепел Рой. — Представляю суду данного свидетеля. Последовала короткая пауза. Все молчали. Королевский адвокат Ричард Чарвелл приковал к себе внимание всего зала. Опытный актер с безукоризненной внешностью, он держал паузу нарочно. Когда Чарвелл заговорил, внезапная перемена тона должна была продемонстрировать, что совершенно неожиданно он превратился в лучшего друга Роя Грейса. — Суперинтендант, я прошу вашей помощи в разъяснении одного вопроса. Знакома ли вам фигурирующая в деле улика — коричневый мокасин крокодиловой кожи с золотой цепочкой? Прежде чем ответить, Грейс несколько секунд смотрел адвокату в глаза. — Да, знакомо. Его охватило волнение. Еще до того, как Чарвелл произнес следующую фразу, у детектива возникло ужасное предчувствие. Он понял, куда тот метит. — Пожалуйста, сообщите нам добровольно, кому вы показывали мокасин. В противном случае мне придется выжимать из вас это признание. — Сэр, мне не совсем понятно, к чему вы клоните. — А, по-моему, суперинтендант, вы прекрасно понимаете, о чем речь. — Мистер Чарвелл, прошу вас ближе к делу, — вмешался раздраженный, словно пробудившийся от спячки медведь, судья Дрискл. — Мы не можем тянуть целый день. — Слушаюсь, ваша честь. Елейным голоском протянул адвокат и вновь повернулся к Грейсу. — Суперинтендант! Верно ли, что вы использовали эту важнейшую улику, а именно мокасин, в личных целях? Чарвелл взял туфлю со стола и помахал ею над головой, словно только что завоеванным спортивным кубком. Я бы не стал применять для описания своих действий слово «использовать», — буркнул Грейс, раздраженный высокомерием адвоката, в то же время прекрасно понимая, что тот нарочно пытается разозлить его, вывести из себя. Чарвелл неторопливо поставил мокасин на место. — Понятно. — Значит, вы не считаете, что использовали улику? Не дожидаясь возражения Грейса, он продолжал. — Заявляю, что вы злоупотребили служебным положением, забрав улику и отнеся ее черному магу-любителю. Повернувшись к судье Дрисколу, защитник продолжал. — Ваша честь, я намерен доказать суду, что соскоб для анализа ДНК, взятый из данной туфли, не заслуживает доверия, так как суперинтендант Грейс на некоторое время самовольно изымал улику и мог проделать с ней любые манипуляции. Он вновь повернулся к Грейсу. — Поправьте меня, если я ошибаюсь, суперинтендант. 9 марта сего года, в четверг, вы возили данные вещественные доказательства в Гастингс к так называемому медиуму, женщине по имени миссис Стэмп. Вероятно, вы сейчас заявите, будто Макасин побывал в ином мире, не так ли, в нематериальном мире. Миссис Стэмп особо, о которой я придерживаюсь весьма высокого мнения, — возразил Грейс. Она, суперинтендант, нас не интересует ваше мнение, нас интересуют только факты. По-моему, его мнение в данном вопросе имеет очень большое значение, — внезапно оживился судья. После нескольких секунд молчаливой дуэли Чаруэлл нехотя кивнул. — В прошлом она очень помогла мне в ряде расследований, — продолжал Грейс. — 3 года назад Мэри Стэмп снабдила меня важными сведениями, благодаря которым удалось установить имя подозреваемого в убийстве. Ее помощь привела к его аресту и последующему осуждению. Роя осекся, заметив, что публика и присяжные не сводят с него напряженных взглядов, и, обращаясь к защитнику, заговорил. — Позвольте ответить на ваше обвинение о якобы самовольном изъятии важной улики. Если бы вы внимательно изучили все записи и взглянули на упаковку, то увидели бы, что на ярлыке указано время, когда я забрал вещдок и когда вернул его на место. Защита знала о данной улике с самого начала. Туфлю обнаружили у дома мистера Коэна в ночь его исчезновения, однако защита ни разу не попросила предоставить улику для подобной проверки. — Стало быть, вы, суперинтендант Грейс, старший офицер полиции, в своей работе регулярно прибегаете к помощи темных сил? В зале послышались смешки. — Я бы не назвал это темными силами, — возразил Грейс. — Скорее всего, это источники дополнительной информации. А долг полиции — использовать для раскрытия преступления все возможные средства. — Значит, вас можно со всеми основаниями назвать оккультистом, — нахмурился Чаруэлл. — Вы верите в сверхъестественное? Грейс посмотрел на судью Дрискола. Тот сверлил его таким взглядом, словно Рой сам выступал на процессе в качестве обвиняемого. Отчаянно пытаясь придумать достойный ответ, Грейс оглядел присяжных, галерку, а потом снова посмотрел на адвоката, и тут его внезапно осенило. — Что от меня потребовали первым делом, как только я занял место в кабинете для свидетелей? Приободрившись, Грейс чуть повысил голос и, не дожидаясь ответа адвоката, продолжил. — От меня потребовали присягнуть на Святой Библии. Он перевел дух. — Бог — это сверхъестественное существо, точнее, высшее существо сверхъестественного происхождения. Если суд признает свидетелей, присягающих именем сверхъестественного существа, было бы странно утверждать, что я, как и все остальные в этом зале, не верю в сверхъестественное. — Больше вопросов не имею, — проворчал адвокат, садясь. Встал обвинитель, тоже в парике и шелковой мантии, и обратился к судье Дрискл. — Ваша честь, прошу перенести обсуждение вопроса в ваш кабинет. — Все это довольно необычно, — пожал плечами судья Дрискл. — Но я рад, что дело разрешилось надлежащим образом. Однако, — он перевел взгляд на Грейса, — надеюсь, что дела, которые я рассматриваю, основаны на реальных уликах, а не на высказывании какой-нибудь колдуньи. Зал взорвался хохотом. Процесс продолжался. Вызвали еще одного свидетеля защиты, некого Рубира Вальенте, собиравшего жильцов квартплату для Суреша Хосейна. Рой Грейс остался послушать, что будет заливать этот итальяшка. Обвинитель коршуном налетел на свидетеля и к дневному перерыву не оставил от его показаний камня на камне. Грейс мог только надеяться, что вранье Вальенте затмит историю с Макасином. Однако надежда померкла, стоило ему выйти на улицу подышать воздухом и перекусить сандвичем. висевшая на противоположной стороне улицы, светящаяся бегущая дорожка с новостями местной газеты «Аргус» извещала весь мир: «Старший офицер полиции — оккультист». Неожиданно Грейсу нестерпимо захотелось выпить и закурить.